3. Ленивый контролер. Каждый год я провожу несколько месяцев в Беркли. Одно из величайших удовольствий для меня — ежедневная 4-мильная прогулка по тропе среди холмов с прекрасным видом на залив Сан-Франциско. Я обычно слежу за временем и таким образом много чего узнал об усилиях. Я нашел скорость — примерно 17 минут на милю, которую воспринимаю как прогулочную. Безусловно, таким образом я трачу физические силы и сжигаю больше калорий, чем сидя в кресле, но не чувствую напряжения или необходимости стараться делать больше. Гуляя с этой скоростью, я могу думать и работать. Вдобавок, по-моему, легкая физическая активность прогулки повышает и активность разума. У системы 2 тоже есть природная скорость. Некоторое количество энергии тратится на случайные мысли и отслеживание происходящего вокруг, даже если мозг ничем не занят. Усилия для наблюдения требуются только в том случае, когда ситуация вынуждает к необычной настороженности или внимательности. Множество незначительных решений принимается при вождении, чтении газеты, привычном обмене любезностями с родными или коллегами, и все это с минимумом усилий и без напряжения. Как на прогулке. Обычно идти и одновременно думать легко и приятно. Но в экстремальных ситуациях эти действия, похоже, соперничают за ограниченные ресурсы системы 2. Это подтверждается простым экспериментом. Гуляя с другом, попросите его немедленно умножить в уме 23 на 78. Он почти наверняка остановится. Лично я во время прогулки могу думать, но не могу выполнять умственную работу, которая сильно нагружает кратковременную память. Если мне нужно построить сложную цепочку аргументов за ограниченное время, я предпочту не двигаться и при этом сидеть, а не стоять. Если я иду быстрее, чем прогулочным шагом, ощущение от ходьбы совершенно меняется, поскольку переход на более быстрый темп сильно ухудшает мою способность связно мыслить. С увеличением скорости я все больше внимания уделяю собственным ощущениям от ходьбы и целенаправленному сохранению скорости. Это соответствующим образом влияет на мою способность делать выводы из цепочки рассуждений. На самой большой скорости, с которой я могу идти по холмам, я даже не пытаюсь думать о чем-то другом. Вдобавок к физическим усилиям требуется еще и умственный по самоконтролю, чтобы противостоять желанию замедлить шаг. Очевидно, самоконтроль и осознанное размышление используют один и тот же ограниченный бюджет усилий. Нам почти всегда необходим самоконтроль для поддержания связанного хода мыслей и занятий умственной деятельностью, требующей усилий. Хотя я и не проводил систематических исследований в этой области, частое переключение между заданиями и умственная работа на повышенной скорости, скорее всего, не слишком привлекательны, и по возможности подобных занятий люди избегают. Именно поэтому закон наименьшего напряжения — закон. Для поддержания связанной цепочки рассуждений, даже неспешных, необходима дисциплина. Если посчитать, сколько раз за час писательской работы я проверяю электронную почту или залезаю в холодильник, то вполне можно заключить, что я не хочу заниматься писательской деятельностью и что мне необходимо больше самоконтроля. К счастью, умственная работа не всегда неприятна. Люди часто прилагают значительные усилия в течение длительных отрезков времени, не применяя силу воли. Психолог Михай Чиксентмихай сделал больше других для изучения такого естественного внимания, а предложенное им название «поток» прочно вошло в язык. Испытавшие ощущение потока испытывают его как состояние глубокой, непринужденной сосредоточенности, в которой теряется ощущение времени, себя и собственных проблем. А радость, пережитая в этом состоянии, так убедительна, что Чиксентмихайи назвал его оптимальным опытом. Множество занятий, от живописи до мотогонок, вызывает состояние потока, а для некоторых авторов даже написание книги становится оптимальным опытом. Поток хорошо разделяет две формы усилий — концентрацию на задаче и планомерный контроль внимания. Езда на мотоцикле со скоростью 150 миль в час или игра в шахматы, безусловно, требует много усилий. Однако для удержания внимания на этих всепоглощающих задачах в состоянии потока самоконтроль не нужен, так что для их выполнения высвобождаются дополнительные ресурсы.